Это нонсенс. Я лично проверил эту партию материалов, она не была такой, какой вы ее описали, все материалы были лучшими из лучших. Джирая сжал кулаки, почти не в силах сдержать гнев в своем сердце. Йо-йо-йо, третий Хокаге, что хочет сказать ваш ученик? Произнес Джиин, насмешливо глядя на Джираю. Пощечина. Прежде чем третий Хокаге успел ответить, Кушина появилась рядом с Джираей и влепила две пощечины. Это лагерь скрытого облака, не думайте, что мы станем терпеть ваши бредни. Две пощечины Кушины раздули лицо Джираи. Джирая, отойди. Видя, что атмосфера внезапно накалилась, Сарутоби Хирузин быстро взглянул на Джираю. Джирая стиснул зубы и послушно отошел назад. Хорошо, третий Хокаге, раз уже вы согласились на наши условия, я больше не стану вас смущать, но кроме условия уступки половины земель страны огня, есть также еще одно условие. Что, еще одно? Сарутоби Хирузин тоже не смог сдержаться, в его глазах вспыхнул гнев. Что такое, третий Хокаге? Разве я когда-нибудь говорил, что половина земель это все? Да, даже если и говорил, это были старые условия, теперь все иначе. Из-за вашей выходки с девятихвостым, погибло и ранило много наших шиноби, мы понесли много убытков. Коноха обязана компенсировать нам это, с ухмылкой на лице сказал Джиин. Он не ожидал, что столь терпеливый человек, как Сарутоби Хирузин, выйдет из себя из-за пару условий. Это действительно слишком, Джиин так не считает. Если бы не его сила, возможно, скрытое облако было сейчас на месте Конохи. Господин Райкаге, вам не кажется, что это звучит абсурдно? Вы ничего не потеряли, наоборот, от девятихвостого пострадали только наши люди, возразил Сарутоби Хирузин. Мне плевать, как это звучит. Зверя выпустили вы и то, что он сорвался с вашего поводка, не мои проблемы. Прежде чем нам удалось его усмирить, он причинил нам массу неудобств, поэтому вы должны заплатить, с презрением в голосе сказал Джиин. Хорошо, что вам нужно? Сарутоби Хирузин подавил гнев в своем сердце и спросил. Передайте свиток печати Конохи, легкомысленно заявил Джиин. Свиток печати, свиток, содержащий многие техники, такие как техника множественного теневого клонирования и стиль печати 8-3 грамм. Из-за потенциальной опасности техник, которые в нем описаны, свиток был запечатан первым Хокаге, Синджу Хаширамой. Даже Джиин не мог не заинтересоваться им. Естественно, если есть возможность, его нужно брать. Возможно, некоторые из них смогут повысить военную мощь скрытого облака. Хорошо, мы передадим вам его. Сарутоби Хирузин стиснул зубы и согласился. На самом деле, это требование не показалось ему чрезмерным по сравнению с первым. Приятно иметь дело с умными людьми, но не спеши, я еще не закончил. Джиин улыбнулся, глядя третьему Хокаге прямо в глаза. Помимо всего вышесказанного, Коноха также будет платить налог скрытому облаку в размере 20% от годового дохода, каждый год. Услышав эти слова, у Сарутоби Хирузина выступили голубые вены. Это условие было также очень чрезмерным. Коноха полностью использовалась скрытым облаком. Более того, по консервативным оценкам годовой доход Конохи составляет не менее 2-3 миллиардов рё. Это все доходы, получаемые за выполнение шиноби заданий. Разве это не означает, что все шиноби-листы отныне будут работать на деревню скрытого облака? Третий Хокаге, если ты не хочешь соглашаться, ты можешь не соглашаться, на самом деле мне все равно, согласен ты или нет. Джиин с нескрываемым презрением и весельем в глазах посмотрел на третьего Хокаге. Он не переживал насчет переговоров, потому что рано или поздно, все это, и так, будет принадлежать скрытому облаку. Я могу согласиться на эти условия, но у меня есть вопрос. Это последнее условие? Немного подумав, Сарутоби Хирузин успокоил свой разум и спросил. Нет ничего плохого в том, чтобы согласиться на эти три условия. Сарутоби Хирузин боится, что после обещания появятся новые условия, и Коноха понесет большие потери. Глава 140. Ярость даймё огня. Да, это последнее. Джиин сказал правду. На самом деле, если Сарутоби Хирузин согласится на эти три условия, это будет небывалый урожай для скрытого облака, и Джиину больше ничего от них и не нужно. Все, что можно получить, уже получено. Если эти три условия будут выполнены, то в будущем деревня скрытого облака станет бесспорным номер один в мире ниндзя как в экономическом, так и в военном плане. Это также отбросит крупные силы далеко назад. Что касается четырех великих деревень ниндзя, возможно, их военная мощь, возможно, станет почти одинаковой. Коноха на пороге потери половину своих земель, что равносильно потере половины источника дохода, что в значительной степени замедлит их рост. Возможно, это не опустит их на самое дно, но и такими же сильными, как в оригинальной истории, они уже никогда не смогут стать. Что ж, если это последнее условие, то я соглашусь на него. Надеюсь, вы сдержите свое слово и больше не нападете на нас. Сарутоби Хирузину было предельно ясно, что если он не согласится сейчас, то после уничтожения Конохи, и свиток печатей, и доходы деревни, все равно окажутся в руках скрытого облака. Поэтому, чем так, лучше согласиться на поставленные условия, сохранить силы и подготовиться к будущей мести. Мне понадобится время, чтобы убедить даймё огня согласиться на эти условия. Уверен, Рейкаге понимает, что я не могу принимать такие судьбоносные решения в одиночку. После этого, Сарутоби Хирузин обратился к Джиэну с просьбой дать ему время, чтобы убедить правителя страны огня. Джиэн согласился. Чтобы полностью реализовать его условия, необходимо получить добро от правителя страны. Джиэн был вполне уверен в умении Сарутоби Хирузина убеждать. Он также не боялся, что глава скрытого листа посмеет что-то замышлять. Ведь в ином случае, его деревня прекратит свое существование. Учитель, вы действительно верите, что правитель страны согласится на такие ужасные условия? Обеспокоенно спросил Джирая, когда они отошли далеко от лагеря скрытого облака. Он чувствовал, что на этот раз его учитель попал в большую беду. Ведь в прошлый раз, когда земля была уступлена, даймё был очень расстроен. С уверенностью можно сказать одно, что ни один правитель не позволит поглотить земли своей страны другой, тем более, если эти земли крайне плодородны и пригодны к жизни. Успокойся, я уже придумал, как мне его убедить. Сарутоби Хирузин совершенно уверен в этом. Даймё огня действительно немного скуповат, но, если ему придется выбирать между своей собственной жизнью и землями страны, стоит ли говорить, каков будет его выбор? Кроме всего прочего, ежегодные расходы даймё огня на телохранителей составляют огромную сумму денег. На содержание тех же 12 защитников огня уходит чуть ли не 1/5 часть всего бюджета страны. Просто нанять этих людей стоит больших денег. Но если падет деревня скрытого листа, главная военная мощь страны огня, все будет бессмысленно. Четвертый Рейкаге невероятно алчный и амбициозный человек, если у него на то будут силы. Он ни за что не упустит возможность стать еще сильнее и расширить свои владения. Сарутоби Хирузин собирался использовать это, чтобы запугать правителя страны. И по его подсчетам, вероятность успеха была довольно высока. Ведь даймё огня прекрасно известно, насколько сильно скрытое облако и ее лидер четвертый Рейкаге. Кроме того, последние события также показали, что Джиэн далеко не единственный могучий шиноби в своей деревне. Три его женщины также обладают силой не меньше, чем у третьего Рейкаге, которого негласно считали монстром в облике человека до появления Джияна. Они буквально сами разгромили Коноху, без необходимости вмешательства со стороны Джияна. Сарутоби Хирузин искренне не понимал, каким образом Джиэн смог сделать их такими сильными всего за 10 лет. Стоит знать, у Коноху уходит огромное количество ресурсов на изучение ниндзюцу, но ни одно из исследований не способно дать таких ошеломляющих результатов. Особняк правителя страны огня. Сарутоби, я слышал, что три невероятно могучих кунаичи, разгромившие вас в этой войне, все из деревни скрытого листа. Объясни мне, почему они на стороне врага? Как и ожидалось, даймё огня пришел в ярость, когда узнал об условиях скрытого облака. В таком случае, ему естественно требовался кто-то, чтобы выплеснуть на него свой гнев. Случилось так, что совсем недавно ему дали информацию об Кушине и остальных, поэтому он решил использовать Сарутоби Хирузина в качестве груши для битья. Ну, там ситуация немного сложная, Сарутоби Хирузин не знал, как ответить. Дело в том, что он не ожидал, что эти три девушки так быстро вырастут до нынешнего уровня. Если бы он знал, то ни за что не отпустил бы их и обращался бы с ними намного лучше. Хорошо, давай пока отложим этот вопрос и займемся более важным. После окончания этой войны, ты должен освободить кресло Хокаге, есть возражения? Холодным как лед голосом спросил правитель, а затем, увидев, что Сарутоби Хирузин молчит, попросил его уйти. На самом деле ему хотелось немедленно лишить его своего поста, но война еще не закончилась. Если сейчас деревню лишить главы, боевой дух шиноби-листа будет полностью разрушен. поэтому нужно было дождаться окончания войны и только после этого сменить Хокаге. В противном случае, если такое развитие событий продолжится, оставшаяся половина земель страны огня рано или поздно станет чьей-то чужой. Покинув особняк правителя, Сарутоби Хирузин на мгновение остановился и закрыл глаза, давая себе немного время переварить то, что случилось. С точки зрения статуса, даймё огня выше Хокаге, в конце концов, это правитель страны, в которой основана деревня Скрытого Листа. Скрытая деревня лишь тень этой страны, которая не сможет выжить, если первая прекратить ее финансировать. После этого Сарутоби Хирузин один за другим выполнил все условия, обещанные Джиэну, включая передачу свитка печати и 20% годового дохода. Все это было передано деревне Скрытого Облака. Джиэн был очень рад, получив свиток печати. Свиток печати Скрытого Листа намного ценнее, чем таковая из Скрытого Камня. В ней множество ниндзюцу, которые могут изучить шиноби облака, что несомненно еще раз повысит военную мощь деревни. Самые ценные техники естественно относились к пространственно-временным и физическим, среди которых техника восьми врат и Хирайшин выделялись больше всего. Что касается реинкарнации нечистого мира, Джиэн не имеет о ней особого мнения. В конце концов, в деревне Скрытого Облака нет знаменитых предков, которые были бы достойны возвращения. Третий Райкаге сейчас жив и здоров. Поэтому это ниндзюцу не имеет большого значения для деревни Скрытого Облака, но оно весьма значимо для Конохи. Что касается земли, то это более хлопотное дело. Это связано с различными процедурами и переселением местных жителей, что является головной болью. К счастью, у него есть Терумимей. Она играючи способна решить все эти вопросы. Стоит сказать, что Кушина до сих пор беспокоится за отношение Джияна к его помощнице, и поэтому в этот раз наследница клана Узумаки решила также принять участие в делах деревни. На самом деле, Кушина не то, чтобы волнуется, она просто ревнует, потому что Джиэн проводит времени с Мэй намного больше, чем с ней. Кушина боится, что Мэй украдет все внимание Джияна, поэтому она решила своеобразным способом присматривать за ними. Затем новость о том, что деревня Скрытого Листа потерпела поражение от Скрытого Облака и была вынуждена отдать половину своих земель в обмен на мир, распространилась по всему миру ниндзя. Услышав эти новости, многие главы скрытых деревень позеленели от зависти. Ведь всем хорошо известно, что земли страны огня подобны Золотой Горы. И теперь половина этой Золотой Горы принадлежит деревне Скрытого Облака из страны Молнии. Глава 141. Вмешательство Скрытого Тумана. Весть о полученных выгодах деревни Скрытого Облака заставила головы глав остальных деревень проясниться. Половина земель страны огня и 20% годовой доход без сомнения позволит экономике Скрытого Облака взлететь до небывалых высот. Четвертый Казе Кагераса и третий Цучи Каге Анаки немедленно прекратили свои сражения и объявили, что больше не будут сражаться. Это не имело смысла. Пока они сражались, деревня Скрытого Облака получила огромную выгоду. С другой стороны, все, что они получили, сражаясь друг с другом, это потери и истощение своих армий. Итак, две деревни объявили перемирие. «Джиэн, думаешь, Третья мировая война подходит к концу?» – спросила Кушина, услышав о новости о действиях Анаки и Расы. С самого начала и до настоящего времени продолжительность Третьей мировой войны ниндзя составила не более 3 месяцев. Это можно считать самой быстрой мировой войной за всю историю мира ниндзя. Скорее всего, нет, но нам не нужно беспокоиться, все самые лучшие уже в наших руках. Мы просто подождем и посмотрим, как будут развиваться события. Джиэн не считал, что Третья мировая война подходила к концу. Главной причиной было то, что награды системы за задания еще не были выданы. Это могло означать только одно: Третья мировая война ниндзя далека от завершения. Очевидно, должно произойти что-то, что повлияет на продолжительность войны. Однако, что бы там ни было, это больше не имеет отношения к деревне Скрытого Облака. Для этой деревни Третья мировая война уже окончена. Что касается деревень Скрытого Камня и Скрытого Песка, то для Скрытого Облака они не представляют никакого интереса. Их земли бесплодны и бедны, захватывать их территории было пустой тратой времени, по мнению Джияна. Конечно, если какая-то деревня захочет попросить у них помощи и заплатит за это солидную сумму, Джиэн будет не против снова вступить в войну. Деревня Скрытого Тумана. Возмутительно, сила Джияна слишком велика, таким темпом война будет окончена еще до ее начала. В то же время Учиха Мадара, находившийся в деревне Скрытого Тумана, очень разозлился, узнав все последние новости. После того, как Джиен захватил контроль над третьим Мизукаге и истребил сильные кланы скрытого тумана, он составил идеальный план с использованием белого зицу и собирался реализовать его, но в результате, не успев начаться, война прекратилась. Стоит знать, что его жизненная сила на исходе и, если он не успеет найти приемника, его план вечного Цукуйоми никогда не будет реализован. И все это потому, что Джиен слишком силен, он переменная, которая нарушила баланс мира ниндзя. Несмотря ни на что, нельзя допустить, чтобы война закончилась так скоро. Белый Зицу, отправляйся в скрытый камень и скрытый песок и передай их главам, что скрытый туман готов заключить с ними союз для нападения на Коноху. Но Учиха Мадара не был бы собой, если бы сдался, столкнувшись с трудностями. Коноха только, что была побеждена скрытым облаком, боевой дух армии на низком уровне, что является идеальным временем для нападения. Это хорошее время, чтобы захватить деревню скрытого листа, и Анаки с расой скорее всего подумают точно так же. Все, что им нужно, это небольшой толчок, что не является проблемой для Мадары. Таким образом, контролируя сознание третьего Мизукаге, Мадара заставил написать его письмо и передал Анаки и расе с помощью белого зицу, обернувшегося в одного из агентов Анбу скрытого тумана. Деревня скрытого камня. Отец, деревня скрытого тумана послала нам письмо с просьбой о заключении альянса. Они хотят объединить с нами и скрытым песком силы для захвата ослабленной Конохи. Мы можем воспользоваться этой возможностью и получить свою долю пирога. Кицучи, ничего не подозревая, привел на встречу с Анаки замаскированного под агента Анбу белого зицу. Хорошо, передайте третьему Казекаге, поскольку идея исходит от вас, вы должны будете действовать первыми, а скрытый камень поддержит вас позже. Анаки тоже не собирался упускать такую хорошую возможность, но он также не позволил мыслям о выгоде затуманить себе голову. Он согласился на просьбу скрытого тумана и в то же время оставил себе место для маневра, ведь ему было прекрасно известно, что хотя Коноха потерпела сокрушительное поражение от рук скрытого облака, ее шиноби уровня Каге не были убиты в этой битве. Если не считать деревню скрытого облака, Коноха далеко не так проста, как может показаться. Она могучий противник. Просто в этот раз, ее противником был кто-то, кто намного превосходит ее в могуществе. Иначе, если бы Коноху было так легко завоевать, он не стал бы так долго ждать. Но, прямо сейчас появился отличный шанс. Все, что ему нужно, это заставить скрытый туман взять на себя все основные риски. Затем, когда армии двух деревень достаточно хорошо потреплют друг друга, он появится со своей армией камня и поможет скрытому туману добить скрытый лист, после чего получит свои награды. Прочитав послание Анаки, Мадара лишь пренебрежительно фыркнул. Как опытный воин, участвовавший в тысячах сражений, как он мог не знать, о чем думает Анаки? Однако, ему было откровенно плевать на мысли этого старика, не заботясь о жизни и смерти шиноби тумана. Мадара без колебаний отправил 3000 шиноби тумана к границам страны огня. С другой стороны, деревня скрытого песка также получила письмо от скрытого тумана. Новоназначенный четвертый Казекаге Раса еще очень молод. Он посчитал это хорошим шансом для себя и был готов собрать армию песка, чтобы напасть на Коноху. Причина такого решения была проста, его положение лишь временное. С одной стороны, третий Казекаге просто исчез, и до сих пор они не смогли найти даже тела, поэтому еще неизвестно, мертв он или жив. С другой стороны, его заслуг и силы еще недостаточно, чтобы прочно закрепиться в кресле Казекаге. Если кто-то из сильных шиноби песка сможет проявить себя в этой войне, вполне возможно, что совет песка заменит его. Поэтому, чтобы быть в безопасности, Раса должен как можно скорее укрепить свой авторитет. Война – лучший способ укрепить власть. Пока вы можете выиграть несколько сражений и добиться каких-то преимуществ для деревни, ваше положение определенно будет стабильным. Итак, Раса был готов принять меры против Коноху, но перед этим ему нужно было посоветоваться с двумя старейшинами скрытого песка. К счастью, Чио и Эбиза быстро согласились. По их мнению, это лучшая возможность отгрызть кусок мяса от тела Коноху. Получив согласие, Раса по наставлению двух старейшин обвинил Коноху в убийстве третьего Казекаге. Услышав эту новость, шиноби песка немедленно разозлились. Спустя несколько дней армия песка собралась у западной границы страны огня, деревня скрытого листа. Чертовы гиены решили воспользоваться возможностью нашей слабостью, чтобы захватить наши земли. Узнав об этом, Сарутоби Хирузин сердито хлопнул по столу. После дела с скрытым облаком, Престиж скрытого листа в мире ниндзя сильно упал, и теперь даже деревня скрытого песка и скрытого тумана осмеливаются думать об их землях. Это непростительно. Неужели они думают, что обладают такой же силой, что и скрытое облако? Мы должны дать им понять, что хотя Коноха больше не сильнейшая, но и далеко не слабейшая. Джирая тоже был зол. Он был достаточно разочарован последние несколько дней, и теперь у него появилась возможность выпустить весь накопившийся гнев. Глава 142. Коноха vs. Скрытого песка. Мы должны показать всем нашу силу, иначе скоро даже маломальская скрытая деревня будет думать, что Коноха легкая мишень. Узнав о том, что скрытый туман и скрытый песок объявили им войну, Данзо поспешил в кабинет Хокаге. Кроме того, скрытый камень также собирает свое войско. И хотя пока они не предприняли никаких действий, но зная характер Анаки, это лишь вопрос времени. Причина, по которой Данзо так активен, также в том, что он узнал о недовольстве Сарутоби Хирузином, даймё огня, а также, что кресло Хокаге по окончанию войны снова станет вакантным. Причина, по которой Сарутоби Хирузин до сих пор на своем месте, заключается в том, что война еще не закончилась. Увольнение главнокомандующего в такое время лишь подорвет боевой дух армии Скрытого Листа. Также в этом деле не последнюю роль сыграл престиж третьего Хокаге. Он правит деревней уже очень давно, и многие люди уважают и любят его. Поэтому Данзо решил, что, если он хочет стать следующим Хокаге, ему необходимо укрепить свой престиж, чтобы в будущем было легче баллотироваться. Хаем, Джирая холодно фыркнул, увидев Данзо. У него не осталось никаких хороших чувств к этому человеку. Если бы не война, он был бы не против преподать ему урок. Действительно, мы должны показать им нашу силу. Несмотря на недовольство, Сарутоби Хирузин был полностью согласен со словами Данзо. Они не способны победить деревню Скрытого Облака, но это не значит, что они не способны справиться с деревней Скрытого Песка. Прямо сейчас Сунагакури превосходит Коноху лишь в количестве шиноби на своей стороне, однако качество все еще на стороне Скрытого Листа. Сарутоби Хирузин полностью уверен в силах Скрытого Листа. Если деревня Скрытого Песка осмелится ступить на земли Страны Огня, он заставит их сильно пожалеть об этом. Впоследствии Коноха прямо объявила, что не имеет никакого отношения к исчезновению третьего Кадзекаге, и что ответственность за его исчезновение полностью лежит на некомпетентности чиновников Скрытого Песка. Такое заявление разозлило шиноби Скрытого Песка даже больше, чем заявление расы о причастности Конохи к исчезновению третьего Кадзекаге. Ведь оно выставило деревню Скрытого Песка дураком на весь мир. Они не признают своей вины, пока мы не поставим их на колени. Так идите же, сыны и дочери Песков, и покажите им нашу силу. Заставьте их сожалеть. После заявления Конохи, раса немедленно начал военный поход, предварительно посоветовавшись с Абизайчие. Скрытый песок начал атаку. В этом бою нам не нужно сохранять наши силы. Мы должны сделать из Сунагакури пример остальным, чтобы больше никто не посмел даже думать о том, что деревня Скрытого Листа слабая, торжественным тоном заявил Сарутоби Хирузин. Итак, вся военная мощь Скрытого Листа вышла против Скрытого Песка. Даже старейшины из Совета Листа, Кахару и Хамура, не стали исключением. Эти двое не слабые, оба обладают силой квази-каге, в конце концов, они еще не старые и все еще находятся на пике своих сил. Кроме них есть также Намикадзе Минато, Сарутоби Хирузин, Джирая Орочимару, Данзо, глава клана Учиха, старейшина Учиха и Учиха Фугаку, и наконец Хатаки Сакума, белый клык Конохи, в силе которого никто не смеет сомневаться. Из этого видно, что общая военная мощь Конохи все еще превосходит другие великие деревни ниндзя, кроме деревни Скрытого Облака. Единственным недостатком Конохи в это время является численность. В нескольких битвах с деревней Скрытого Облака Коноха потеряла более 2000 ниндзя, а часть от этого количества была серьезно ранена. Поэтому сейчас у них в доступе имеется не так много людей. Поэтому, чтобы хоть как-то компенсировать разницу, третьему Хокаге пришлось отправить на поле боя только что окончивших Академию ниндзя, генинов. Кроме того, пока главная сила Скрытого Листа противостояла армии Песка, другая, более слабая группа выступила против армии Тумана. В конце концов всем было известно, что деревня Скрытого Тумана сильно ослабла за последние несколько лет. Третий Мизукаге внезапно начал сходить с ума. Закрыв деревню от внешнего мира, он по неизвестным причинам устроил резню, уничтожив сильные кланы и могущественные шиноби. Как результат, Теперь деревня Скрытого Тумана имела серьезный недостаток в военной мощи. Не будет ошибкой сказать, что теперь она слабейшая скрытая деревня среди пяти великих деревень, возможно, она даже слабее, чем деревня Скрытого Дождя, которая сохранила свои силы во всех предыдущих войнах. В конце концов, в деревне Скрытого Дождя есть Ханза, Шиноби, которого уважают все в мире ниндзя, а кто есть у Скрытого Тумана? За исключением сумасшедшего третьего Мизукаге и хвостатого зверя, все остальные шиноби не более, чем обычные слабаки. Даже знаменитые ниндзя-мечники теперь на стороне Скрытого Облака. Поэтому, руководство Скрытого Листа решило, что основным полем боя станет сторона Скрытого Песка. Поле боя. Чтобы побыстрее закончить эту битву, армия Скрытого Песка сразу же использовала Шукаку. Полагаясь на свое огромное тело, Шукаку начал сеять хаос в рядах армии Листа. Но, к счастью, на стороне Конохи был клан Учиха. Уже повзрослевший Учиха Фугаку не дал зверю долго бесчинствовать и взял под контроль. Затем настала очередь Минато действовать. Узнав правду о верхушке Конохи, Минато не хотел выступать против Скрытого Облака, но против деревни Скрытого Песка, он решил действовать в полную силу, чтобы заработать как можно больше престижа для себя. Минато не забыл указания, оставленные ему Джияном, прежде чем он ушел. Ему нужно внести большой вклад в эту битву, чтобы получить возможность стать следующим Хокаге. Неизвестно, было ли это из-за стимуляции Джияна, но характер Минато претерпел сильные изменения после встречи с ним. Он стал более зрелым. Теперь он знает, что конкуренция за кресло Хокаге очень жестокая. Есть много людей более достойных на это место, чем он. Ему будет трудно стать Хокаге, если он не выложится по полной. Зная это, Минато начал на полную использовать свои силы. Его фигура начала мелькать среди рядов противника подобно молнии. Каждая вспышка означала смерть одного из шиноби песка. Даже Раса, четвертый Казекаге, чуть не был убит Минато, но каким-то невероятным способом все же смог спасти свою жизнь. Намикадзе Минато, рано или поздно, я обязательно убью тебя. Армия песка начала быстро таять из-за вмешательства нескольких шиноби уровня Каге, поэтому Раса неохотно принял решение отступить. Тем не менее стоит сказать, что армия Листа тоже немало потеряла в этой битве, причиной этого была чая с ее ядом. Теперь, когда Цунаде больше нет в рядах Конохи, никто не мог так же быстро разработать противоядие, чтобы остановить яд чаи. Из-за этого многие шиноби Листа умерли от воздействия крайне токсичного яда, не имея даже серьезных ранений. Подводя итоги, можно сказать, что обе стороны были почти равны в этой битве. Глава 143. Конохи окружена. Четвертый Казекаге. Кажется, ситуация в Конохи не так безрадостна, как мы думали. Похоже, ядро их военной мощи не так сильно пострадало в битве против Скрытого Облака. Поэтому, я думаю, будет лучше, если мы с кем-нибудь заключим союз прежде, чем продолжить сражаться с Конохой. После первой битвы, Чиё встретилась с Расой. На ее лице не было ни тени радости. В этой битве Скрытый Песок понес тяжелые потери, более сотни убитыми и тысячи ранеными. И это в основном заслуга Шукаку. Конечно, дела Конохи не намного лучше, но это ничуть не успокаивало Чиё. Военная мощь деревни Скрытого Листа воистину огромна, и полагаясь только на небольшое преимущество в количестве, победить почти невозможно. Таким образом, не имея огромного преимущества для Скрытого Песка, будет выгоднее заключить с кем-то из крупных сил союз. Что касается деревни Скрытого Тумана, то она слишком слаба. Жалкая армия Тумана из 3000 шиноби была с легкостью остановлена тысячной армией Листа во главе с Данза. Сейчас деревня Скрытого Тумана официально была признана самой слабой великой деревней ниндзя среди пяти великих деревень ниндзя. Из-за безумства главы деревни, все могущественные кланы либо были вырезаны, либо сбежали. Единственная причина, по которой Киригакура до сих пор считается великой деревней, в том, что у нее есть шиноби уровня Каге и хвостатый зверь. Нет, мы должны атаковать Конохи прямо сейчас. Хотя у них более мощная боевая мощь, у них огромный недостаток людей. Как только мы истребим всех их шиноби ниже уровня Джонина, они будут вынуждены отступить. Раса редко спорил с Чиё, но такое все же случалось. В основном это случалось в крайне опасных случаях. Например, как сейчас, когда деревня Скрытого Песка понесла огромные потери, но не смогла выиграть войну. Престиж Расы после этого сильно упал, заставив его нервничать. Таким образом, если до конца войны Раса не сможет обернуть ситуацию в пользу Скрытого Песка, его правление в качестве четвертого Кодзекаге будет недолгим. В конце концов, в деревне Скрытого Песка есть много выдающихся личностей, к примеру, таких как Пакура. Совсем недавно эта девушка стала героем Скрытого Песка. Самая главная кунаичи до мозга костей верна деревне Скрытого Песка и готова сделать все ради ее блага. Кроме того, она развила особый улучшенный геном стихии жара, который представляет собой комбинацию из стихии огня и ветра. Она моложе расы, и ее сила на огромной скорости стремится к уровню Каге. Все эти качества вместе дают кунаичи огромное преимущество перед расой. И если раса проиграет эту войну, его престиж упадет еще сильнее, полностью уступив престижу кунаичи. Раса, ты забыл о третьем Хокаге, он еще не предпринял меры, думаешь, он позволит тебе творить, что вздумается? Кроме того, неужели ты думаешь, что Аанаки вот так просто станет тебе помогать? Позволь мне открыть тебе глаза, этот старый лис ждет своего часа, и как только мы ослабим Конаху, он немедленно нападет на нее со своей армией и заберет все блага для себя. К тому времени, победа не будет иметь никакого значения для нас. Чие не ожидала, что раса станет возражать ей в это время. Ее обращение быстро сменилось с уважительного на обычное. «Моя сестра права, господин Кодзекаге, ты еще молод и неопытен. Лучше послушай совет старших, лучше заключить союз с кем-нибудь и действовать сообща». Эбиза полностью поддержал свою сестру, так как считал, что она права. Лицо расы исказилось в уродливой гримасе. Он не мог просто так отмахнуться от этих двоих из-за их огромной репутации в деревне. Даже третий Кодзекаге был вынужден слушать их. «Господин Кодзекаге, кроме того, не забывайте, что вы лишь временно занимаете этот пост до выяснения обстоятельств господина третьего. Если же мы узнаем, что третий Кодзекаге мертв, то от нашей поддержки будет зависеть, кто станет следующим главой Скрытого Песка, вы или Пакура». Хотя Эбиза и говорил с уважением, но его слова несли в себе неприкрытую угрозу. Хотя старейшина не хотел этого делать, но, если они последуют за решением расы и сразятся с деревней Скрытого Листа, все самые лучшие достанется Аанаки, а они сами не получат ничего. Ради светлого будущего Скрытого Песка, он должен был пойти на это. Что ж, раз вы уже все решили, давайте поступим так, как вы хотите. Раса наконец склонил голову, но в его сердце зародилась большая ненависть по отношению к Эбиза, Чие и Пакуре. Тем не менее, если он прямо сейчас нападет на Чие и Эбиза, они скорее всего уничтожат его. Итак, Раса решил, что обрушит всю свою ненависть на Пакуру, ведь именно из-за нее, его положение четвертого Кодзекаге было нестабильным. Если ее устранить, больше никто не сможет конкурировать с ним за место Кодзекаге. С этими мыслями, Раса начал обдумывать план убийства. Если бы Джиин узнал об его мыслях, он бы громко посмеялся над его мышлением и посоветовал бы ему изменить его. Ведь какой толк в том, чтобы убивать перспективную кунаичи, которая всеми своими фибрами души предана деревне? Разве не будет лучше взрастить и укрепить ее, сделав еще одним столпом, поддерживающим Скрытый Песок? Неужели раса еще один Сарутоби Хирузин? Стоит отметить, что эти двое немного схожи. В оригинальной истории раса запечатал Однохвостого в теле собственного сына, чтобы увеличить силу Сунагакури, и продал Пакуру Скрытому Туману в обмен на союз. Такое поведение действительно можно считать очень глупым. Даже высокопоставленные лица Конохи не совершат такой глупости. Хорошо, я пойду свяжусь с Аанаки и поговорю с ним об альянсе. До этого времени не предпринимайте никаких действий. Чие кивнула, задаваясь вопросом, о чем так сильно задумался четвертый Кодзекаге. На этот раз Чие собирается лично вести переговоры с Аанаки. Этот старик крайне хитер, и посылать на переговоры с ним юного Кодзекаге все равно, что отправить овцу на встречу с волком. Она до сих пор помнила, как во время Второй мировой войны ниндзя Аанаки и Сарутоби Хирузин обманули третьего Кодзекаге, заставив Скрытый Песок работать за какие-то жалкие гроши. В этом плане раса не намного лучше своего предшественника. Если он будет вести переговоры, боюсь, Аанаки оставит Скрытый Песок без штанов. После месячного перетягивания каната Чие наконец удалось убить Аанаки действовать. Третий Цучикаге неохотно согласился помочь. В основном это было потому, что он понял, что пока он не сделает шаг, деревня Скрытого Песка не станет больше нападать на Конаху, а этого допустить он не мог, если хотел получить земли Страны Огня. Так что Аанаки согласился помочь Скрытому Песку при условии, что последний заплатит ему определенную сумму, и Чие согласилась на эти условия. Получив деньги, Аонаки лично возглавил шеститысячную армию камня и напал на Коноху. Проклятый старый лис. Получив новости о том, что армия камня начала наступление, Сарутоби Хирузин гневно взревел. На данный момент у них была ужасная нехватка людей. Одно только сражение против скрытого песка требовало огромных усилий. Им просто не хватало людей, чтобы противопоставить скрытому камню. Глава 144. Старый враг стал другом. Бесстыжий старик. Аонаки, да как он смеет. Деревня скрытого камня и деревня скрытого песка объявила о своем союзе против деревни скрытого листа. Эта новость для Коноха была как гром среди ясного неба. Коноха снова была осаждена тремя великими деревнями. Джирая был очень зол. Все в Коноха знали, что рано или поздно деревня скрытого камня нападает на них, но они не предполагали, что это будет сделано в союзе с другой деревней. Однако, когда Коноха уже отчаялась, внезапно пришли новости, которые всех несказанно удивили. В это время деревня скрытого тумана внезапно прекратила наседать на Коноху. Это очень удивило как саму Коноху, так и деревню скрытого песка и камня. В особенности Аонаки и Раса были очень недовольны этим ходом скрытого тумана. Они не понимали, почему сторона, которая попросила их напасть на Коноху, вдруг перестала нападать. Разве это не было нарушением договора? Этот гребаный псих, я обязательно заставлю его ответить за это в следующий раз. Раса с силой хлопнул по столу. Аонаки был того же мнения о третьем Мизукаге, что и Раса. Однако отступление скрытого тумана не сильно повлияло на ситуацию. На самом деле, присутствие армии тумана на поле боя было минимальным с начала войны. И даже без них, армии песка и камня были все еще способны одолеть Коноху. Откуда им знать, что третий Мизукаге всего лишь марионетка, да еще и подержанная? Сначала он был под контролем Джияна, а теперь у Чихимадары. Это слишком трагично. Старый призрак снова начал мутить воду. В отличие от остальных, Джиян ясно видел картину, поскольку ему было известно, что за всем стоял Учиха Мадара. Зная все, было нетрудно догадаться, что деревня скрытого тумана сейчас слишком слаба и поэтому вынуждена копить силы, чтобы в будущем сделать свой ход. Что касается того, кем был заменен Набита, то Джиян не имел никакого представления. Он полностью разрушил оригинальную сюжетную линию, и теперь все его знания об этом мире были не так уж и полезны. Но независимо от того, кто это, Джиян не беспокоится об этом, как и о планах Мадары. Возможно, когда придет время финальной битвы, ему будет выдана системой миссия. За все время Джиян понял принцип действия системы. Пока происходит какое-нибудь крупное событие, влияющее на мир ниндзя, система обязательно выдаст миссию С уровня и выше. И нет сомнения в том, что как только Мадара сделает большой шаг, система тут же выдаст ему соответствующую миссию. Джиян, война становится все более хаотичной. Прямо сейчас Коноха в очень опасной ситуации. Я думаю, нам стоит помочь им, иначе мы не сможем получать от них годовую плату. Микото подошла к Джияну, села ему на коленки и, положив голову ему на плечо, заговорила. Хотя большая часть армии облака вернулась обратно в деревню, небольшая часть все еще остается на территории страны огня. Нет, если быть точным, они находятся в новых землях деревни скрытого облака, а не в стране огня. Теперь деревне скрытого облака предстояло организовать пограничную охрану, чтобы никто без разрешения не смел бродить по их землям. К счастью, военная сила деревни скрытого облака быстро растет. В количестве шиноби уровня Каге также нет недостатка. Поэтому проблем с управлением и подавлением людей со злыми умыслами нет. Джиян поставил за главного на этом участке земли Э. В оригинальной истории он отлично справлялся с должностью четвертого Райкаге, поэтому и в этот раз у него не должно возникнуть проблем. Джиян также не волновался насчет возможного бунта. Сила Э, любой бунт будет немедленно подавлен в момент возникновения. Ты ошибаешься, Коноха не так слаба, как ты думаешь. Просто ты уже привыкла сравнивать их с нами, что немного неправильно. Но даже если скрытый песок и камень захватит Коноху, мы все равно будем получать наши 20%. Джиену было абсолютно наплевать на судьбу Конохи. Еще меньше он беспокоился о возможной потере 20% годовой прибыли. Ведь никто из двух нападающих не посмеет не платить ему эти же 20%. После захвата оставшейся территории страны огня. А если такие дураки найдутся, Джиян не против забить их до смерти. Более того, Коноху не так просто уничтожить. Без шиноби уровня Супикаге и огромной разрушительной мощи, уничтожить деревню скрытого листа будет крайне сложно. В конце концов, Сила Канахи все еще там, а электростанция уровня Каге полностью сокрушает две деревни ниндзя и не будет уничтожена. Однако, также не стоит полностью исключать шансы на ее проигрыш. Как-никак, а численное преимущество на стороне врага, неважно насколько сильны шиноби уровня Каге, если у них нет элементного тела как у Джияна или бесконечной чакры, любой, даже самый сильный шиноби рано или поздно упадет от истощения. Деревни скрытого камня и песка возможно имеют меньше шиноби уровня Каге, но совокупная численность их армии сможет легко закрыть эту брешь. Более того, у Чихамадара за кулисами не сидит сложа руки. Если будет необходимо, старый призрак с легкостью изменит ход войны в свою пользу. К счастью, опыта для этого у него предостаточно. Также не стоит забывать и об деревне скрытого тумана. Несмотря на то, что в последнее время ее стали считать слабой, она все еще остается великой деревней ниндзя. Хотя шиноби уровня Каге в деревне почти нет, но количество рядовых шиноби исчисляется десятками тысяч. Когда придет время искать преемника, Мадара определенно использует это в своих целях. Так что шанс Канахи на поражение очень высок. Господин Райкаге действительно потрясающий, я действительно не ошиблась, выбрав его своей целью. Полмесяца спустя Теруми Мэй с восхищением смотрела на Джияна, и Канаха действительно потерпела поражение. Ради победы Анаки пошел на все. Кроме огромной армии, старик также использовал двух хвостатых зверей, пятихвостого и семихвостого. Последний, к слову, был отнят у деревни скрытого водопада после того, как Джиин сделал из четырехвостого своего призывного зверя. Благодаря этому, деревня скрытого камня по-прежнему сохранила свою прежнюю военную мощь. С помощью деревни скрытого песка, они зажали армию Листа с двух сторон и разгромили их, воспользовавшись огромным численным преимуществом и тремя хвостатыми зверями. Таким образом, в течение месяца Канаха терпела множество поражений одно за другим. «Если все оставить как есть, мы скоро проиграем», — тяжело вздохнул Сарутоби Хирузин, получив новость о поражении. Если бы не потеря в боях против деревни скрытого облака, ни одна из этих двух деревень не была бы им противником. Мы не должны позволять им переместить линию фронта в земли страны огня, иначе, потому будет крайне сложно вернуть их обратно, — тревожным голосом сказал Джирая. Передача половины земель страны огня сделала земли страны очень неудобными, и теперь, если позволить врагам разжечь пламя войны на территории страны, это может привести к тому, что даймё огня выйдет из себя и полностью прекратит финансирование Канахи. Но что мы можем сделать? Продолжать сражаться нет смысла. Это приведет лишь к ненужным жертвам, и в итоге результат будет таким же, — холодно сказал Данза. По его мнению, все это было вызвано чрезмерно нерешительными действиями Сарутоби Хирузина. Если бы он был Хокаге, такой ситуации никогда не было бы. «Кажется, мне придется обратиться за помощью к нашему старому врагу». Подумав немного, Сарутоби Хирузин пришел к выводу, что только деревня скрытого облака сможет спасти Канаху. Глава 145. Требование. «Учитель, вы уверены, что просить помощи у скрытого облака – это хорошая идея?» Глаза Джирая расширились от недоверия. Ненависть между деревнями скрытого листа и скрытого облака далеко не обычна. Другая сторона полностью разрушила когда-то величественную Канаху, убила десятки тысяч ее жителей, отобрала земли, хвостатого зверя, и наконец заставила платить ежегодную дань. Многие шиноби Канахи до сих пор мечтают убить Джияна и его окружение. Зная это, как можно думать о том, чтобы просить у этой деревни помощь? Господин Хокаге, подумайте дважды, прежде чем принимать окончательное решение. Мы совсем недавно лишились половины земель из-за них. Аппетит скрытого облака не знает границ. Что, если они запросят непомерную цену за свою помощь? Хатаки Сакума тоже не нравилась эта идея. С характером Джияна, как только Канаха попросит о помощи, другая сторона определенно не станет проявлять вежливости и попросит у Канахи огромную сумму в виде ресурсов или новых земель. Будь это раньше, Канаха не беспокоилась бы об ресурсах, но теперь, когда она потеряла половину своих земель, количество доходов резко сократилось. Так откуда им взять столько денег и ресурсов, чтобы получить помощь скрытого облака? Я понимаю ваши переживания, но кроме скрытого облака, никакая другая деревня не сможет нас спасти. Сарутоби Хирузин вздохнул. Он меньше всех хотел просить помощи у деревни скрытого облака, но прямо сейчас он не видел другого пути, кроме этого. Из пяти великих деревень ниндзя, деревни скрытого песка и скрытого камня полны решимости захватить земли Канахи. Они не заключат мир и не станут вести переговоры, пока не получат свое. Что касается деревни Скрытого Тумана, ее сила слишком слаба и даже он, Сарутоби Хирузин, смотрит на нее свысока. В настоящее время только деревня Скрытого Облака имеет достаточно военной мощи, чтобы им помочь. Пока деревня Скрытого Облака сделает ход, Коноха обязательно переживет этот кризис. В противном случае, если продолжить сражаться, все шиноби листа умрут и Коноха к тому времени перестанет существовать. Сарутоби, после этой битвы, ты больше не будешь Хокаге. В глазах Данзо промелькнул свет предвкушения. На самом деле Данзо знал о другом пути, но он не собирался говорить о нем Сарутоби Хирузину. Вместо этого он надеялся, что Сарутоби Хирузин действительно обратится за помощью в деревню Скрытого Облака. В деревне есть много шиноби-родственников, которых убили шиноби Облака. Если Сарутоби Хирузин побежит в деревню Скрытого Облака за помощью, он потеряет все уважение как в глазах жителей деревни, так и в глазах шиноби листа. И когда это произойдет, кресло Хокаге снова станет вакантным. Вертикальный зрачок Орочимару, стоящего сбоку, также ярко сиял. В этой битве он должен сделать все возможное, чтобы после войны получить положение Хокаге. У Минато в голове была та же идея, что и у Орочимару. Затем Сарутоби Хирузин пришел в лагерь Скрытого Облака, заранее попросив о встрече с Джияном. «Третий Хокаге, что привело тебя сюда?» — спросил Джиин, равнодушно глядя на него. «Господин Райкаге, Коноха сейчас находится в очень опасной ситуации», — третий Хокаге перешел сразу к делу. «Я надеюсь на помощь деревни Скрытого Облака в преодолении этого кризиса». Стоит сказать, что Сарутоби Хирузин действительно глубоко любит деревню Скрытого Листа. Несмотря на то, что у него была глубокая ненависть по отношению к человеку перед ним, ради деревни, Сарутоби Хирузин все еще нашел в себе силы, чтобы склонить голову и умолять о помощи. Такое сделать может далеко не каждый. Такой поступок заслуживает уважения и восхищения. Он действительно невероятный глава. В моих руках погибло так много шиноби листа, но ты все еще осмеливаешься приходить сюда и просить помощи, — подумала Кушина, глядя на склонившего голову третьего Хокаге. От этой сцены она получала удовольствие, и ей было плевать на жизни шиноби листа, которые она оборвала. Такова была реальность пути ниндзя. В отличие от Кушины, стоящие сбоку Цунаде и Микото были шокированы поступком Сарутоби Хирузина. Они не ожидали, что он сможет подавить свою ненависть и попросить их о помощи. «Поддержка, безусловно, возможно, но учитывая отношения между нами, какую цену вы собираетесь заплатить?» — спросил Джиин с улыбкой на лице. «Господин Райкаге, просто назовите цену, если это нам по силам, мы обязательно заплатим», — равнодушно ответил третий Хокаге. «Цена определенно будет немалой», — он знал это, отправляясь сюда. «Джиин, я подозреваю, что этот человек не третий Хокаге, давайте убьем его». Кушина усмехнулась. «Это тот же самый бесстыжий Сарутоби Хирузин, которого она знала». Сарутоби Хирузин никак не отреагировал на слова Кушины. Честно говоря, ему было плевать на всех, кроме Джияна, который принимал здесь решение. «Микото, тебе есть что сказать?» Джиин собирался остановить Кушину, как вдруг заметил странное поведение Микото. «Эта просьба немного личная, она может повлиять на твою репутацию», — Микото все еще колебалась. Она не хотела портить репутацию Джияна. «Не волнуйся, в нашей деревне правила очень просты, пока кто-то сильнее меня, он может занять кресло Райкаге, а до этого момента, никто ничего не скажет, что бы я ни сделал». Джиин никогда не ожидал, что Микото в такой момент будет думать о нем. Но, очевидно, она слишком много думает. Его репутация в деревне почти эквивалентна репутации первого Хокаге Синджу Хаширамы в Коноха. Более того, под его руководством, Скрытое Облако смогло расшириться, поглотив половину земель Страны Огня. Это, естественно, улучшило уровень жизни людей в деревне, за что они были очень благодарны Джиину. «Ну, если это так, то я скажу, третий Хокаге, отдайте нам главу клана Учиха и старейшину Учиха, и мы отправим вам войска для поддержки». В этот момент в глазах Микото вспыхнуло огромное убийственное намерение. Микото давно хотела убить главу своего клана. Что касается старейшины Учиха, это была ее эгоистичная просьба. Она хотела устранить человека, владеющего парой мангекю шарингенов, чтобы устранить любые возможные в будущем угрозы деревни Скрытого Облака. Джиин рассмеялся, когда услышала ее просьбу. Похоже, женщины действительно не забывают своей ненависти. Этой ненависти уже как минимум 10 лет. Но если подумать об этом, то станет ясно, что отношение главы клана Учиха в прошлом было ужасающим. Он использовал Микото как расходный материал, который можно выбросить после того, как иссякла ее ценность. Если к человеку проявить такое отношение, можно уверенно сказать, что он запомнит это на всю жизнь. Выражение лица Сарутоби Хирузин стало мрачным, когда он услышал ее просьбу. Он никогда не думал об этом, прежде чем прийти сюда. Глава клана Учиха и старейшина Учиха немало поспособствовали Конохе в этой войне. Если они будут переданы, это, вероятно, приведет к недовольству клана Учиха и обострению конфликта с высокопоставленными лицами Конохи. В худшем случае клан Учиха, скорее всего, взбунтуется. Глава 146. Личные счеты. Господин Райкаге, вы можете попросить госпожу Микото изменить свою просьбу? Конохо готова заплатить любую сумму, кроме этой, осторожно спросил Сарутоби Хирузин. Третий Хокаге, думаешь, имеешь право торговаться? Надменным голосом спросил Джиин. Просьба исходила от его женщины, и он не считает ее чрезмерной. Но самое главное, откуда Сарутоби Хирузин взял смелость вести с ним переговоры? Закончив говорить, Джиин высвободил огромное давление, заставив тело Сарутоби Хирузин непроизвольно задрожать. «Хорошо, это очень важный вопрос, я должен вернуться и обсудить это с высшим руководством Конохи». Сарутоби Хирузин тяжело вздохнул и отступил назад, больше не желая оставаться в этом месте ни на секунду. «Джиин, думаешь, Конохо согласится на мою просьбу?» – спросила Микото, глядя в спину уходящего третьего Хокаге. «Какое это имеет значение? Если они не сделают этого, мы простой пойдем и убьем их», — сказал Джиин, обнимая Микото, и в душе ругая себя за то, что забыла ее ненависти. Микото кивнула и утонула в объятиях Джияна с красным, как спелое яблоко, лицом. Деревня скрытого листа. Какая наглость, этот Джиин явно желает нам смерти. После того, как Сарутоби Хирузин рассказал о просьбе скрытого облака, Хамура, старейшина из совета листа, пришел в ярость. В его глазах эта просьба в это время была подобна смертной казни для Конохи. Если передать главу клана Учиха и старейшину Учиха, разве клан Учиха не будет иметь все основания предать деревню скрытого листа? Будь потише, не позволяя эмоциям брать верх над собой. Кроме того, нельзя позволить Учихам узнать об этом, поспешно напомнила ему рядом сидящая Кахару. Чтобы не спровоцировать конфликт, Сарутоби Хирузин не привлек к этой встрече клан Учиха. «Я считаю, что господин Хамура прав. Передача главы клана и старейшины Учиха определенно охладит сердца клана Учиха. Это полностью разрушит отношения Конохи и клана Учиха». Джирая также высказал свои мысли. «Почему ты все еще колеблешься? Передайте главу клана Учиха и старейшину Учиха прямо сейчас. Таким образом, мы сможем дать отпор двум врагам и сохранить силу деревни. Это дело связано с кланом Учиха, как оно могло обойти Данза? Меньше всего его заботит судьба этого клана, и, если, принеся их в жертву, они смогут выиграть войну, он с радостью сделает это. Особенно это касалось главы клана Учиха и старейшины Учиха, эти два человека стали слишком сильны, и теперь представляют угрозу для Конохи. И прямо сейчас у Конохи есть шанс избавиться от этой проблемы. Им нужно радоваться, а не горевать. Данзе чувствует, что жизнь становится все более и более обнадеживающей. Я согласен с господином Данзе, если только жизни этих двух человек могут спасти Конохи, то я думаю, что это того стоит. Орочимару также выразил то же мнение, что и Данзе. На самом деле, они тайно заключили сотрудничество. Я также поддерживаю позицию господина Данзе. Удивительно, но глава клана Хьюга также выразил свою поддержку Данзе. Помимо главы клана Хьюга, есть и другие главы крупных кланов, которые также высказались за эту идею. Клан Учиха по своей природе высокомерен. Кроме того, став стражами правопорядка, они оскорбили немало людей. Если бы глава клана Учиха и старейшина Учиха не раскрыли Мангекью Шаринган, они не представляли бы большую угрозу. Но теперь, когда они стали такими сильными, от них необходимо избавиться как можно скорее. Увидев это, Сарутоби Хирузин ужаснулся. К счастью, в этой встрече не участвовали люди из клана Учиха. Изначально Сарутоби Хирузин боялся, что все не поймут его и обвинять в предательстве, но как оказалось, все было не так ужасно, как он думал. Но глава клана Учиха и старейшина Учиха внесли большой вклад в этой войне. Старейшина Учиха до сих пор лежит в больнице. Если мы отдадим его, что клан Учиха подумает о нас? Тяжелым тоном спросил Джирая. Да, а что, если клан Учиха восстанет? Хатаки Сакума вторил ему. Эти два человека — единственные высокопоставленные лица на сцене, которые не смешали никаких личных интересов и полностью выступают за интересы Конохи. Жаль только, что их голоса не имеют вес, и никого не волнует, что они думают. И что, если они восстанут? Данза холодно фыркнул. Если клан Учиха действительно посмеет восстать, он не против истребить их всех и забрать их шаринганы, чтобы усилить своих шиноби из корня. Данза, сила Канахи сейчас и так нестабильна. Если мы потеряем клан Учиха, наша сила упадет на самый низ, возразил Джирая. Позвольте мне сказать, что, если бы я был Хокаге, в Канахе никогда не было бы такой ситуации. В конечном счете, это потому, что у некоторых людей нет средств и нет решимости, презрительно сказал Данза. Джирая был так зол, что собирался драться с Данза, но в конце концов был остановлен. В этот момент Орочимару снова заговорил. На самом деле, нам не нужно беспокоиться о том, что клан Учиха взбунтуется, потому что кандидатом на пост их следующего главы является Учиха Фугаку. Учиха Фугаку – гений, но какой у него слабый характер, думаю, вы все хорошо это знаете. По мнению Орочимару, Учиха Фугаку обладает хорошим талантом, но он трус. Первое, о чем такие как он думают, когда сталкиваются с проблемой, это не как решить ее, а как избежать. Такой человек никогда не поднимет клан Учиха на бунт. Глава 147. Гнев главы клана Учиха. Слова Орочимару имеют смысл. Главам больших кланов пришлись по нраву слова Орочимару. Если Учиха Фугаку станет главой клана Учиха, то с его характером он действительно вряд ли совершит что-то экстраординарное. Ведь этот человек по натуре крайне нерешителен и труслив, хотя в клане Учиха его талант считается гениальным. Ладно, давайте пока оставим эту тему и сосредоточим свое внимание на предстоящей битве. Сарутоби Хирузин наконец принял решение, он решил пока не отдавать главу клана Учиха и старейшину Учиха деревни Скрытого Облака. Ведь если сделать это прямо сейчас, последствия будут ужасными. Лучше подождать до последнего, а затем решить все одним махом. Затем деревня Скрытого Листа снова сразилась с Скрытым Камнем и Песком. Тем не менее, несмотря на неплохую военную мощь Канахи, сражение против двух больших деревень с тремя хвостатыми зверями и численным преимуществом все равно заставило Канаху потерпеть поражение. После этого сражения, война перешла на территорию Страны Огня. Потерпев сокрушительное поражение, Сарутоби Хирузин снова созвал совещание. Тема была той же самой, что и в прошлый раз.